Я верю капитану Сун. Гвоздарь задумался. «Проверим», — наконец сказал он. «Но мы не можем просто пойти туда и попасться, как пара лангустов, которые сами залезли в котел. Слишком странное совпадение, что мой отец и корабль появились одновременно. Может, это ловушка?» Он снова потянул ее за руку. «Пока что нам надо скрыться. Если они схватят нас, пока мы болтаем у всех на виду, остальное уже не будет иметь значения. Выберусь вечером и проверю, что к чему». «А что, если корабль уйдет раньше?» — настаивала она. «Что тогда?» «Значит, уйдет», — запальчиво ответил Гвоздарь. «Лучше не попасться, чем пороть горячку в надежде на лучшее». «Может, тебе и хочется попасться, а мне нет. Я знаю, что отец со мной сделает, если поймает, и рисковать не хочу. Будут другие корабли. Но если мы облажаемся сейчас, то у нас не будет другого шанса». «Есть вещи похуже пустой надежды, Гвоздарь». «Угу. Для меня самое худшее — попасться отцу. А для тебя?» Нита раздраженно поглядела на него, но было видно, что она согласна. Возбуждение, охватившее ее при виде корабля, прошло. «Ладно», — сказала она, — «пошли отсюда». Отнесла таз с треснутыми тарелками в харчевню и вернулась минуту спустя. «Они не заплатят за работу, если я не останусь до ужина». «Без разницы», — сдерживая страх и раздражение, ответил Гвоздарь. «Нам надо спрятаться, не быть на виду». Они спешно пошли по тротуару, потом в грязной воде и, наконец, добрались до одного из старинных особняков, которыми когда-то застроили этот район. Нижний этаж был затоплен, здание потихоньку разваливалось, но на верхних этажах жила уйма бездомных. Тул договорился с бандой, контролирующей дом, что им дадут ночевать в одной из комнат наверху. Выбрал ее, потому что сверху был хороший обзор на дорогу и корабли. Вполне приличное место, да еще Тул в качестве защиты. Их никто не трогал. Везучая девочка была так рада, что есть где ночевать, что почти не жаловалась на змей, тараканов и голубей, с которыми им пришлось делить кров. Они забрались по скрипучей лестнице, перешагивая через сломанные и сгнившие ступени, полезли через дыры и, наконец, оказались в своей комнате. У стены стояла ржавая пружинная кровать без матраса. Больше там ничего не было. Нита подошла к окну и поглядела на корабль, прямо как маленькие дети, бегавшие вокруг харчевни Ченя в ожидании, когда им выбросят объедки. Жаждущая, отчаявшаяся и жаждущая того, что появилось перед ними, хотя они еще и не знали, того ли. «Если корабль останется на ночь, тогда к нему и пойдем», — сказал Гвоздарь, — «чтобы нас было труднее заметить». «Может, поспрашиваем? Поглядим, не сможем ли послать весточку твоему капитану? Узнать, на месте ли она?» «И тогда решим, что делать. Сначала проверим, хорошо? Не стоит прыгать в пруд, не проверив, где питон. Нельзя идти на корабль ни за что, пока мы не будем уверены, что сможем сбежать, если все пойдет не так». Нита нерешительно кивнула. Они глядели, как на улице опускается темнота. Рабочие потоком шли обратно к своим жилищам, на уличных лотках продавали еду, из баров доносилась музыка, зидеко и блюзы. Роились москиты. Гвоздарь глядел на толпы людей, довольный тем, что они сидят в темноте. У него было постоянное ощущение, что отец где-то рядом, ищет его, что старик просто знает, где он, и ходит кругами, готовясь нанести удар. Он едва сдержал страх. «Тул задерживается», — сказала Нита. «Угу. Думаешь, твой отец его нашел?» Гвоздарь раздраженно мотнул головой, продолжая оглядывать толпу. «Не знаю. Собираюсь выйти и осмотреться». «Я тоже пойду». «Нет», — резко мотнув головой, сказал он. «Ты здесь останься». «Черт из два. Меня узнать ничуть не проще, чем тебя», — сказала она, сдвигая длинные волосы вперед, так, чтобы они прикрыли лицо грязными прядями. Дни, прожитые на болотах, и вода Орлеана обошлись с ее шелками волосами неласково. Может, и потруднее. Гвоздарь был вынужден сознаться, что она права. она уже не выглядела богачкой, той, которую он и Пима нашли на разбившемся корабле. Красивая, наверное, самая красивая из всех девчонок, каких он видывал, но совершенно иная, чем прежде, способная слиться с толпой. Окей, ладно, без разницы. Они выбрались из здания и пошли через воду, медленно пробираясь к толпам людей. Нашли место на заболоченной земле рядом с главным уличным тротуаром и присели, оглядывая вечернюю улицу. Выглядывали в толпе Тула или отца Гвоздаря и пол людей, с которыми он его видел. Гвоздарь поежился от мысли, что отец расхаживает, имея в своем распоряжении таких громил, как полулюди. Тул сам по себе был ужасен, даже не под началом такого человека, как Ричард Лопес. Гвоздарь выругался, понимая, что их прижали. Все варианты плохие. Нельзя надеяться на верность этого капитана Бесстрашного, этой Сун, о которой сказала Нита. Нельзя просто вот так сидеть, подставляясь и пытаясь выяснить, куда пропал Тул. Нита поглядела на него. Ни разу не пожалел, что не снял золото с моих пальцев, когда была возможность? — спросила она. Гвоздарь задумался, потом качнул головой. — Нет, — ухмыльнулся, — по крайней мере, в последнее время. И даже сейчас, когда твой папа тебя ищет, Гвоздарь снова мотнул головой. Незачем об этом думать. Все уже сделано, как сделано. Увидел, как на ее лице появилась обида. «Я не это имел в виду», — спешно бросился объяснять он. «Я не сказал, что ошибся с тобой и буду жалеть всю жизнь. В смысле, это только часть правды». Она снова поглядела на него обиженно. «Проклятие! Он сам эту кашу заварил, а теперь даже не знает, что и сказать». «Ты мне нравишься. Я не отдам тебя моему отцу, точно так же, как Пиму. Мы ведь команда, так?» Он выставил ладонь, которую резал, когда они приносили клятву на крови. «Я прикрою тебя». «Ты прикроешь меня», — слегка улыбнувшись, ответила Нита. «Готов поручиться за меня в команду по легкому грузу? Сплошные комплименты, а?» Она напряженно глядела на него темными глазами, посерьезневшая. «Спасибо тебе, Гвоздарь, за все». «Я знаю, что если бы ты меня не спас...» Она помолчала. Пиме было плевать. Она видела перед собой просто богачку. Протянув руку, она коснулась его щеки. «Спасибо тебе». В ее глазах было что-то такое, чего Гвоздарь еще ни разу не видел. Оно наполнило его томлением. Понял, что сейчас, если он наберется наглости... Наклонился к ней. Их губы коснулись. На мгновение она потянулась к нему, прижав губы к его губам сильнее. И тут же отпрянула и покраснела. Отвернулась. У Гвоздаря заколотилось сердце. В ушах стучала кровь от возбуждения. Он попытался думать, что ему сейчас сказать что-нибудь умное, что-нибудь, чтобы она снова на него посмотрела, чтобы удержать ту связь, которая только что промелькнула между ними. Но слова не шли на язык. «Тул идет», — невнятно сказала Нита, показывая. «Может, он что-нибудь знает про корабль?» Повернувшись, Гвоздарь увидел в толпе Тула, который шел в их сторону. Испытал одновременно и облегчение, и расстройство от того, что их прервали. И тут увидел кое-что еще. Сквозь толпу спешно шли два получеловека наперерез Тулу. «Это они», — сказал Гвоздарь. «Те, что были с моим отцом». Нита судорожно вдохнула. «Они видят Тула. Надо предупредить его». Гвоздарь попытался встать, но Нита схватила его за руку и дернула. «Ты ему не поможешь», — в ярости прошептала она. Он хотел крикнуть, но она закрыла ему рот ладонью. «Нет», — прошептала она, — «нельзя. Тогда нас всех поймают». Гвоздарь глянул в ее глаза, серьезные и яростные. Медленно кивнул. Но как только она убрала руку, вскочил, уничтожающе глянул на нее. «Ты хладнокровная, да? Прячься, если хочешь. Но он наш, он команда». Прежде чем она успела остановить его, он бросился бежать сквозь заросли к настилу. Тул увидел его и помахал рукой. «Берегись!» — заорал Гвоздарь. Тул обернулся и увидел надвигающихся преследователей. В вечернем воздухе разнесся рык, и полулюди вступили в бой. С ошеломляющей скоростью, едва не расплываясь в глазах,